Воины Пенджаба не знали пощады, знали они также, что и им не будет пощады, и стояли в этих стенах насмерть, отбиваясь от врагов. Единственным слабым местом фортов были ворота, хотя они и кованые, и усажены железными шипами, и тяжелые, и огромные, но по сравнению со стенами кажутся непрочными. А ведь чтобы их раскачать, на них гнали слонов, и слоны с разбегу били головами по воротам и наваливались на них боками. Они насаживались на шипы, и звереи от боли, обливаясь кровью, бросались иногда и обратно, топча и подминая под себя эту воющую, ревущую толпу людей, которая безжалостно гнала их на приступ. А сверху со стен лилась горячая смола, сыпались железные стрелы, катились раскаленные камни, падали сотни кобр, вытрясаемых сверху из корзин, летели горящие факелы. Все это жгло, слепило, пронзало, жалило, терзало. Каждая пять пенджабской земли пропитана кровью. Каждый город, каждый камень в городе помнит ярость осады и мужество обороны. Много веков длилось в стране средневековье, кровавое, огненное, раздираемое между усобицами, коснеющее в невежестве, утопающее в роскоши и снедаемое нищетой. Шло, породив два закона и признавая только эти два закона — закон силы и власти и закон мужества и чести. Можно было жить, только будучи подавленным или не давая себя подавить. И те, кто не хотел склониться перед силой и властью, жили, борясь и погибали, не сдаваясь. И о них складывали песни, которые сейчас народ поет с гордостью и тоской. И также непримиримо разгоралась борьба за человеческие души. Одна религия не принимала другой, одна вера вставала на другую. И особенно нетерпимо воевал против всех вер ислам, вероучение острое и прямое, как клинок. И словно тонким и острым клинком пользовались им иноземные правители, вторгавшиеся на индийскую землю. По многим землям прошли князья ислама, много разных религий они искоренили, много народов обратили в свою веру, а вот в Индии столкнулись с такой религией, которая обволакивала и поглощала все инородное, что в нее проникало. Индуизм — наследие нескольких тысячелетий, религия, отягченная собственным многообразием, словно огромное дерево, усыпанное одновременно и цветами, и плодами, и шипами, и листьями, индуизм оказался трудноодолимым. Он все пропускал в себя, расступаясь и поглощая. На месте десятков обрубленных его ветвей вырастали сотни новых, да к тому же принимавших иногда форму того меча, которым их срубали. Все больше и больше индусов стало обращаться в ислам, поддаваясь посулам или уступая насилию, но по-прежнему оставаясь при обращении в чужую веру сыновьями Индии. Как память о боевом прошлом Пенджабе, здесь всюду и теперь можно видеть вооруженных людей. На любой базарной улице, шумной и веселой, сквозь яркую ее сутолоку, видны лавки оружейников, а в их прохладной полумгле острое поблескивание кинжалов и сабель. И всюду, в городах, в деревнях, на дорогах, сикхи, сикхи, сикхи. Воины Пенджаба, мужество Пенджаба, историческая его слава. Мне думается, что даже человек, ничего не знающий об истории сикхов и видящий их впервые, не может не заметить того, какие они особенные и как резко они отличаются от любых других жителей Индии. И не тем, что их тюрбаны прикрывают длинные волосы, собранные в пучок на макушке, и не тем, что они не бреют усов и бород. Что-то другое, очень характерное, сразу бросается в глаза, когда видишь сикхов. И не только в Пенджабе, где эта особенность сикхов более заметна, а и в других местах, где они главным образом занимаются теперь торговлей или водят машины. Я бы определила эту черту так. Готовность к бою. Вы можете, повторяю, ничего не знать о сикхах и об их воинском прошлом, но в каждом из них вы почувствуете даже после самого короткого разговора что-то такое, что, вероятно, правильнее всего было бы сравнить с туго закрученной пружиной или взведенным курком. А уж кинжал или сабля у пояса или винтовка за плечами — это только признаки их сути.